Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 24 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. «Решение карабахского конфликта будет болезненным для других», заявил министр обороны НКР. Политолог Александр Искандарян о нынешнем этапе карабахского урегулирования. В Армении введут в обращение новые денежные купюры. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Лос-Анджелесе состоялся 20-й по счету телемарафон Всеармянского фонда Армении. В послании президента НКР Баку Саакяна по этому случаю говорилось: «Уважаемые соотечественники, ежегодные телемарафоны, организуемые Всеармянским фондом Армении, являются одной из важных платформ, позволяющих направить наш общенациональный потенциал на реализацию конкретных программ. Они доказали свою эффективность на протяжении четверти века. В основе всех наших побед и достижений крепкое единство Армении, Арцах, диаспоры, и каждый из нас должен сделать все возможное для его дальнейшего укрепления. Армянству всего мира желаю мира, благополучия, новых успехов и всех благ», сказано в послании президента НКР. В ходе вчерашнего телемарафона собрано 12 505 456 американских долларов. Решение карабахского конфликта будет болезненным не для армянской стороны, а для других. Об этом заявил министр обороны НКР Левон Нацаканян, говоря о заявлении президента Армении Сержа Саркисяна о том, что решение карабахского конфликта будет болезненным. Слова верховного главнокомандующего я не комментирую, но что касается того, что будет очень болезненным, скажу, что не для нас, а для других, отметил министр. Напомним, что через несколько дней после встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве президент Армении Серж Саркисян, будучи гостем в политической школе Андраник Маркарян, правящей республиканской партии Армении, заявил: «В арцахском вопросе будет болезненное решение. Решение не может быть без компромиссов». На пресс-конференции в Ереване политолог Александр Искандарян коснулся визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению. Он отметил, что особо ничего нового данный визит в себе не содержал, и в формальном аспекте он был посвящен 25-летию установления армяно-российских дипломатических отношений. Ясно, что когда визит совершается в Баку и Ереван, предполагается, что должно иметь место обсуждение вопроса карабахского урегулирования, что и произошло. Сам Лавров сказал, что невозможно ждать никаких серьезных изменений, сказал политолог. Александр Искандарян отметил, что уровень фактора силы снизился, что является результатом длительной работы в политическом и военном смыслах. Таким образом, все это делается для того, чтобы процесс не вышел из-под контроля и не произошла бы эскалация. Можно сказать, что Минская группа занимается менеджментом конфликта, а не самим конфликтом, сказал Искандарян. Добавим, что сразу после переговоров в Ереване министр иностранных дел Армении и России дали совместную пресс-конференцию, коснувшись карабахского урегулирования. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян: «Основные принципы, основные элементы по урегулированию, они на столе. И есть наработки, есть рабочие документы. Все это на столе. Мы вели переговоры очень долго по поводу основных принципов урегулирования Нагорно-Карабахского проблема. Азербайджан говорит, что нам не нужно вести переговоры по основным принципам. А вы говорите, какой-то прорыв. Вот. Вот в чем идет речь. Но, несмотря на вот такую не совсем конструктивную, мягко говоря, позицию Азербайджана, конечно, нужно продолжать переговоры, потому что нет альтернативы. Альтернативы переговорному процессу. Нужно продолжать переговоры, и Армения настроена с сопредседателями самым конструктивным образом встречаться, и мы никогда не отказывались от встреч ни на уровне министров, президентов, поэтому, когда назреет необходимость и будет соответствующая подготовка, то будет встреча и на уровне президентов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Я уже на пресс-конференции в Баку отмечал наличие всех компонентов решения этой проблемы. Компоненты заключены в многих документах, которые, начиная с 2007 года, 2009 года, 2011 года, были депонированы генеральному секретарю ОБСЕ. Они тем самым закреплены в качестве предложений сопредседателей. Они остаются на столе во всей своей совокупности. Единственное, что вот я еще раз хочу подчеркнуть, как я сказал и в Баку, что эти компоненты сформированы в пакет. И очень трудно взять один, два или три и сказать, вот давайте на основе этого договариваться, потому что балансирующие компоненты в этом случае выпадают и не будет того самого результата, на который мы все рассчитываем. Я уже считаю полезным то, что оба президента, и президент Армении, и президент Азербайджана, позитивно отозвались о результатах своего контакта в Женеве, который недавно состоялся. Но очень важно, чтобы вот это позитивное отношение все-таки помогло нам двигаться по существу урегулирования. Сопредседатели этим занимаются. Совсем недавно, пару дней назад, министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели встречи с тремя сопредседателями в российской столице. Мы будем сейчас анализировать вместе с американскими и французскими коллегами, где мы находимся. Будем стараться предпринимать какие-то активные усилия, чтобы создать условия для достижения урегулирования. Но я бы не высказывал какого-то чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся, к сожалению. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Десятиэтажное многоквартирное здание номер 121 по улице Мартуни города Сипанакерта должны были сдать в эксплуатацию в 2016 году, но апрельская война внесла свои коррективы. Как отметил эксперт по строительным программам инвестиционного фонда Арцах Сасун Айрапетян, большая часть рабочих была призвана в армию, поэтому строительные работы еще не завершены. Напомним, что жеребьевка квартир состоялась в 2014 году, и многие семьи, получившие квартиры по социальным программам, уже заселились и живут в этом доме. Однако газом, к сожалению, не могут пользоваться. Мы поинтересовались, в чем причина и когда жители этого дома могут получить газ. Сасун Айрапетян объяснил это тем, что строительные работы на последних этажах еще не завершены. По этой причине нет окончательного документа по эксплуатации здания. В этой связи Арцахгаз не может обеспечить газоснабжение, хотя вся проводка в здании проведена. Мы поинтересовались, на каком этапе строительные работы. Представитель инвестиционного фонда отметил, что осталось несколько квартир на последних этажах. Активно ведутся работы и на 90% уже завершены. А граждане, участвовавшие в жеребьевке, уже живут в этом многоквартирном доме. По словам Айрапетяна, вопрос газоснабжения стоит на повестке дня. В течение одного месяца должен решиться. В ряде общин Гадрутского района НКР продолжается строительство общинных центров Всеармянским фондом Армении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства градостроительства НКР. Так, в Ухтадзоре работы находятся на завершающей стадии. Рядом со зданием строится также 150-местный зал торжеств, в котором могут организовываться и культурно-досуговые мероприятия. Отмечается, что в Гадрутском районе общинные центры построены уже в Драхтыке, Акнахпюре и Кюратаге. Продолжается строительство центров в общинах Туми и Тагасер. Центры оснащаются системами отопления и кондиционирования. Центры представляют собой двухэтажные многофункциональные сооружения. В них располагаются сельская администрация, зал торжеств, библиотека, компьютерный класс и медицинский пункт. Центральный банк Армении представил эскизы банкнот третьего поколения, которые будут введены в обращение в 2018 году. На новой 1000-драмовой изображен армянский поэт Паруч Севак. На 2000-драмовой купюре шахматист Тигран Петросян. 5000-я купюра посвящена писателю Уильяму Саруяну. На 10000-й композитор Комитас. На 20000-й купюре будет изображен художник Иван Айвазовский, а на 50000-й Григорий Просветитель. 100000-драмовые купюры больше выпускаться не будут. УЕФА опубликовал имена 50 претендентов на включение в символическую сборную года. В топ-50 вошел также полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Армении Генрих Мхитарян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.